Глава 21. «А почему я удав?» – спросил я. Вика чуть не поперхнулась кусочком ароматно-пушистой сдобы, свернутой в круассан. Закашлялась. Я поднес к ее губам чашку с латте. «Запивай скорее!» Она послушалась. Вокруг нас курлыкали французы. Кафе было мелкое, обычное. Деревянных столиков натыкано по 3 на квадратный метр. Стулья толпой. Запах кофе и ванили. На полу черно-белая плитка. И при всем том уютно и празднично. И постоянно так хорошо, что смеяться хочется или целовать ее. Может, над Парижем распыляют что-то такое из серии веселящих афродизиаков? На розовых губах Вики осталась нежная белая пенка. Съел бы. Так почему я удав? Вика краснее засмеялась. Она так мило смущается. «Ну, потому что ты смотришь, будто сейчас задушишь». «Страшно?» «Очень», — кивнула она. «Хорошо, я долго тренировался». «Зачем?» — изумленно моргнула Вика. «Ты так намного красивее». Я хмыкнул. «А думаешь, кто-нибудь из этих заносчивых менеджеров со списком рекомендаций и жизненным опытом стал бы слушать пацана? Пару дней хватило, чтобы понять. С демократией много не нарулишь». Особенно, когда тебя априори ненавидят за то, что ты еще сопляк, а уже владелец. Ведь отец вручил завод, когда мне было 25, почти, и сказал: «Твое, управляй». «Так рано?» – ахнула Вика. «А что ты делал до этого?» «У отца работал, во всех отделах понемногу». «Прям во всех?» «Участь дворника меня миновала, а так и младшим инженером поработал, и в отделе сервиса, и в продажах, и в маркетинге». В банке был даже курьером и почту сортировал, когда на каникулы приезжал из интерната. «Как из интерната?» – опешила Вика. «Обычно, из спортивного, легкая атлетика. Сначала в России 5 лет, а потом 2 года в Штатах». «Ничего себе! Ты хотел стать профессиональным спортсменом?» «Нет». «А зачем тогда?» – округлились у нее глаза. «Дома ведь лучше». «Не факт. Я отпил бурды с травой, которую французы обозвали чаем. Спорт закаляет характер, дисциплина выбивает дурь». «Неужели у тебя было так много дури?» – неловко хихикнув, пробормотала Вика. «И не поверишь», – усмехнулся я. «Лет в 12 я забил на учебу, подсел на компьютерные игры. Отец как раз завел новую пассию, а я принялся всячески изводить ее». Даже налил ей в кошелек клея и въехал на только что подаренном ей мерсе в стену конюшни. Дурак был еще мелкий. Не мог отцу простить, что он так быстро маму забыл. Потом сбежал к бабушке с дедушкой, к маминым. Только как кретин, прихватив с собой его кредитную карточку. Нашли меня в 2 счета. Кстати, с тех пор мне денег в карманах и не давали больше. Только что заработал сам, то мое. В школе даже стыдно было. Вроде сын банкира. А одет хуже всех. Причем ни на кино, ни на мороженое денег не было. Ешь только то, что в столовке дают. Ненавижу столовки с их запахом. Лучше ничего не съесть, чем гадость. Вика опустила ресницы, задумавшись о чем-то. «А давай не будем об этом», – махнул я рукой. «Ерунда». Голубые глазища снова уставились на меня. Куда-то в самую душу. «Нет-нет, рассказывай». «Да это неинтересно». «Наоборот. Про тебя мне интересно все. Просто стало многое понятно». «Что, например?» – удивился я. «Правильно на Востоке говорят. Понять человека можно, только походив в его туфлях». Вздохнула она. «Осудить кого-то – последнее дело. Теперь мне понятно твое отношение к запахам в офисе. И да, извини за тот котлетно-борщевой теракт». «Теракт? То есть там был какой-то злой умысел? Хм. Но ведь вкусные были котлеты. Так что надо ковать железо, пока горячо». И я сказала с наносной строгостью, словно раскусил уловку давно и сразу. «Он будет прощен только при одном условии». «Каком?» «Ты должна мне раскрыть все секреты технологии приготовления котлет». Вика улыбнулась. «Да там нет никаких секретов. Хорошее мясо, лук и картошка». «Не скажи», — ответил я. «Я пробовал такие делать. У меня не получилось». «Ты? Котлеты?» Я кивнул и понял. Мне нравится ее удивлять. У нее такая мимика богатая. Хоть целый день смотри, как меняется взгляд, как с любопытством вздергивается носик, краснеют ушки, движутся губы. Я уже не говорю про глаза. Театр одного актера, актрисы точнее, смешной, красивой, милой, игривой. Вот кому эмоции идут. И сейчас уголки ее губ разъехались в стороны, обнажив ровные зубки. Это Вика засмеялась. «Что такое?» – спросил я. «Представила тебя в пиджаке и с фарточком, как у Маню, в сердечках». «А вот этого не надо», – пригрозил я пальцем. «У снежных людей сердечки отнимать негуманно. Ну что, расскажешь технологию?» «Конечно», – засияла она. «Хоть сейчас, только доедим круассаны». «Договорились». «А что ты вообще любишь?» – спросила Вика. «Знаешь, перед тем, как я устроилась к себе на работу, Даха выдала мне длинный список всего, что ты не любишь». «Заговорщицы». Покачал я головой, но любопытство взяло свое. «Правда длинный?» «О, да, просто рукопись, найденная в Сарагосе». «Вот эту книжку я точно не люблю. Нуднятина». Вика шутливо записала пальчиком на салфетке. «Ага, список пополнился». А вот противоположный ограничивается молочным шоколадом и чаем в выпаде глаза. Хотелось бы списочек разнообразить. Я хмыкнул и стал рассматривать потолок, размышляя. О чем мы болтаем? Как дети, честное слово. Но приятно. Итак, я люблю футбол. Питерский. Конечно, «Зенит» чемпион. И вообще я очень люблю Санкт-Петербург. И пироги. Всякие. И сладкие, и с мясом, и с капустой, но чтобы домашние. Люблю горные лыжи. Трассы самому прокладывать. Знаю, чтобы потом гадали, кто там первым проехал. Ого, потрясающе. А у нее дар красиво удивляться. Прям сам себе героем кажешься. Уже задним числом заметил, как плечи развернул и грудь выпятил. Офигеть, Бэтмен. Но она смотрела без иронии, действительно сияла восторгом. И я продолжил. Люблю снег, даже если в лицо, с ветром, но такой, чтобы жизнью пах, на преодолении. Холод люблю. Наверное, пока все. Как интересно. А я растение теплолюбивое, но зато люблю пироги делать. У меня прабабушка на всю семью пекла всегда. Во дворе нашего старого дома стояла большая летняя печь. И прабабушка выкладывала пироги на чистые полотенца. Румяные такие, красивые. С вареньем, с творогом, с рыбой, с капустой королевской. Курник с яблоками. Потом тетя пекла тоже. Мама как-то меньше. У меня аж слюнки потекли, пирогов захотелось. Но только ее, а не этих с витрины, круассанов-штруделей. Если будут такими же вкусными, как та чесночная булочка под котлетку, прямо сейчас предложение сделаю. Я улыбнулся, представив, как Вика бы опешила, если бы я встал тут на колено, как в дурацких фильмах. Глянул на ее пальчик. Черт, а там же как-то размеры определяют. Но это ведь не диаметр стальной трубы. «А мечта у тебя есть?» – спросила Вика. «Ведь если тебе просто дали завод, это, наверное, не то, чем ты хотел заниматься». Я пожал плечами. «Почему нет? На самом деле мне нравится то, что мы производим не туфту. Я же в МАИ учился. На системах управления и энергоэнергетики. Причем системы моделирования и автоматизированное проектирование было моим любимым курсом». Даже сам не знаю, как удалось от навязываемой отцом экономики отбиться. Наверное, потому что в МАИ еще учили управлению высокотехнологичными предприятиями. А я хочу, чтобы наши насосы были именно высокотехнологичными. Такими, чтобы хоть в космос. Еще б конкурентов убрать, немцев и китайцев. Вообще было бы здорово. Хотя, с другой стороны, конкуренция будоражит кровь. Без войны жить скучно. Ты ведь знаешь, что наши насосы уже сегодня используются везде. В жилых домах, в торговых центрах, в водоснабжении, отоплении. Но мне мало, — ответил я. Она внимательно кивнула, и меня понесло вдруг. Я начал рассказывать о проектах, конструкциях, своими словами, несушеными, как положено на презентациях. Потом выложил о наших реально революционных задумках, которые мы с парнями из конструкторского отдела прорабатываем. Даже не ожидал, что я так могу. Еще и с планограммой из чашек, салфеток и пирожных. А Вика сидела и слушала. И даже вопросы, по сути, задавала. Не как женщины бывает, лишь бы отмазаться. И не подобострастно, как подчиненные. А уж тем более не как отец. Только о выгоде и прибыли. Как же чертовски приятно говорить, когда тебя слышат и слушают. Какие, однако, замечательные насосы мы производим. Восхищенно ахнула Вика. Ты знаешь, ты так вкусно рассказал об этом, что сразу все те скучные цифры и таблицы и железяки на панно вдруг приобрели в моей голове объем и смысл. Словно картинка на плоскости ожила и превратилась в голограмму. Это невероятно. Ого, она сказала «мы». Мое сердце замерло. Словно она сказала не про насосы, а про нас с ней. «Миша», Вика коснулась моей руки. «Если ты так, как сейчас, мне расскажешь о насосах французам, они будут просто счастливы вложить все имеющиеся деньги в твое предприятие. Я бы вложила, правда». Я улыбнулся. «Странно, когда тобой восторгаются и вроде не льстят. Надеюсь, она моей растерянности не заметит». И вдруг зазвонил телефон. Я забыл о его существовании. Глянул, отец. Поднял на автомате. «Ты почему не отвечаешь на сообщения?» Грозно спросил предок. «Был занят более важными делами», ответил я. «И сейчас еще занят». «Отложишь. Я жду тебя на улице грез». «Где?» Опешил я. «Совсем мозги растерял с этой девкой. Я знаю, что ты в Париже. На кухне устроил черт знает что. И бабский шарф на полу валяется. Что в течение часа был?» Он отбил звонок. А я с трудом не выругался во весь голос. «Да что он себе позволяет?» «Что-то случилось?» Обеспокоенно спросила Вика. «Нет», — улыбнулся я. Постарался понатуральнее. «Не знаю, как получилось. Просто дела». Она улыбнулась в ответ. «Ты же в отпуске. В этом главный недостаток работы директором компании. Так что при всех плюсах и интересных проектах имеется и ложка дегтя. Мне придется ненадолго тебя покинуть и разрулить кое-какие вопросы. Я провожу тебя к Дарье. А потом вернусь, ладно?» «Конечно. А я могу тебе помочь?» «Нет, с этим делом нет», – поспешно ответил я. И чтобы хоть как-то сгладить лезущий наружу гнев на отца, признался. «А еще, только никому не говори. Список того, что я не люблю, у тебя не полный. Я терпеть не могу руководить». «Ты где была, Викуся?» – весело встретила меня с порога даха. «С Мишей», – улыбнулась я. Улыбка стерлась с лица подруги. Так и знала, что ей придется долго привыкать к мысли, что я и ее ненавистный тиран вместе. Со стороны это наверняка выглядит странно. Она громко вздохнула и отвернулась. «Даха!» – тронула я ее за плечо. «Ну так случилось. Он сказал, что любит меня. А я его, понимаешь? Это такое счастье!» Даха снова вздохнула, еще тяжелее. Обхватила себя руками, посмотрела на меня. «Прости меня, Викуль. Я жуткая эгоистка. Мне стыдно, правда. Я должна радоваться за тебя. Но я только боюсь. Я ведь его полтора года знаю. Злой, требовательный, упертый. И, кстати, абсолютный эгоист. Ему наплевать на других, понимаешь? И даже если Михаил растаял на немножко, это ведь ненадолго. Просто свежесть ощущений. Я помню, когда нашему предприятию дали приз «Лучшая компания года». Он 2 дня был добрый. Даже улыбался. А потом очень дорого со всех взял за свою доброту. Гонять стал подчиненных еще жестче. «Со мной он не такой», — улыбнулась я. «Просто у него жизнь тоже не сахар. Трудно жить, когда тебя все ненавидят». «Но ведь есть за что!» — вскрикнула Даха. «Он орать может с пустого места, унизить. Чувствует себя царем, а все вокруг рабы». Меня аж передернуло. Настолько я была не согласна с подругой. И странно было вдруг оказаться не на ее стороне. «Даха, понимаешь, ведь на нем ответственность за целый завод, а это трудно. Можно подумать, он единственный директор, который руководит компанией. Но не все же такие сволочи». «Вспомни, почему ты стала на него работать?» – тихо сказала я. «Из-за зарплаты». «А скажи, многие ли российские компании сегодня платят белую зарплату, вовремя и в таких размерах?» «Нет», – буркнула Даха. «Но при чем тут это?» «А при том, что на нем ответственность за всех вас, а дома пустота. Никого, понимаешь?» «Чего ему жаловаться? У него отец олигарх. Ему все на блюдечке досталось», — выпалила Даха. «Не думаю, что ты хотела бы такого отца. Твой вон тебе волосы красил, на велике с тобой в деревне катался, конфеты мешками передавал в город, мед, овощи всякие. Но большего дать не мог. И это, конечно, не завод подарить в 25. Но это же не все. Мишу сплавили в спортивный интернат на 7 лет. И ноль карманных денег. Мы с тобой на каникулах делали, что хотели. С мальчишками встречались, дискотеки, клубы. Гуляй не хочу. А он работал. Понимаешь? Всегда. Все каникулы. Даха нахмурилась недоверчиво. Не может быть. Он что, Золушка, что ли? Нет. Но вот мама у него погибла, когда ему 9 лет было. У меня снова сердце сжалось, когда я подумала об этом. Так захотелось подарить Мише много-много тепла, нежности и пирогов на печь. Просто чтобы радовался. Он такой красивый, когда радуется. Жалко, вздохнула Даха. Да, он хороший. Просто когда тебя никто не любит, ты тоже забываешь, что любовь на свете вообще существует. Удивительно, как ты его защищаешь, покачала головой Даха. А ведь меньше месяца знаешь. Никогда себе не прощу, что втянула тебя в эту историю. Наоборот, я так тебе благодарна за это. Я его люблю, Даха. Но как ты смогла разглядеть что-то человеческое в нем? Я и не смогла. Никто не знает, почему сердце включается. Ему не нужно условий. Реально любовь зла. Вздохнула Даха и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Погоди, если ты будешь с Михаилом, мне придется его в гости приглашать? Ходить куда-то вместе? Сидеть за одним столом? Боже, я же подавлюсь. Мне стало обидно. Можешь не приглашать, сказала я. Если тебе в тягость мое присутствие здесь, я прошу прощения. Прекрати, солныш! Даха обняла меня. Не дуйся, но лучше б ты влюбилась в кого-нибудь нормального. Очень захотелось дать ей в лоб. Но тут раскрылась входная дверь, и в квартиру ввалился Маню, чем-то очень довольный. «Девушки, у меня есть хорошая новость. Хватит слез и проблем. У нас начинается медовый месяц», — заявил он. «Мы едем в горы. На лыжах кататься». «Я тут останусь», — ответила я. «Не буду мешать вашему свадебному путешествию». «Ничего подобного», — заявил Маню и, хитро прищурившись, ткнул меня какой-то брошюрой. «Едем все. Возражения не принимаются». А потом обнял нас обеих, огромный как медведь. «Там столько трасс необъезженных. Хоть на лыжах, хоть на попе, хоть на санках прокладывать будем». Снег в этом году выпал рано. «Зато какой!»